В моей голове словно произошел какой-то сдвиг, какой-то нужный и необходимый мне поворот. Трик-трак, и все встало на свои естественные места, как это и должно было встать у взрослого, 11-летнего человека в суровых условиях военного тыла. Я как-то незаметно для самого себя возмужал и теперь вспоминал неопределенное состояние своих первых уфимских дней как недоразумение и никаких нелепых детских вопросов. Почему война? Зачем Гитлер напал на нас? Куда все исчезло? Почему я уже не учусь? Уже себе не задавал. Все было ясно. Война идет для того, чтобы мы победили Гитлера. Ничего и никуда не исчезало. Просто все стало другим, напряженным, тяжелым, потому что все идет на фронт для победы. Поэтому и карточки, и холод, и дрова. А я не учусь из-за того, что почти все школы в Уфе закрыты. Их отдали для госпиталей. А те школы, которые еще работают, набиты битком. Занятия идут в 3-4 смены. И мы с мамой слишком поздно приехали в город из деревни на берегу реки Белой, когда записывать эвакуированных школьников уже прекратили. Таким образом, довольно скоро после отъезда из Москвы я разобрался на новом месте в своих смутных ощущениях и начал подумывать, чем бы заняться мне, если уж я не хожу в школу и моя учеба прервана войной, как минимум до начала следующего учебного года. В ту первую военную зиму Уфа жила напряженной жизнью многих крупных промышленных предприятий, вывезенных из западных областей на восток. По улицам от вокзала все время возили на грузовиках и конных платформах станки, заводское оборудование, ящики с деталями, металлические конструкции. И, глядя на все это, я вспоминал свою Преображенку. Десятки текстильных и ткацких фабрик, дымивших на берегах Яузы и Хапиловки. Электрозавод, многооконные, всегда ярко освещенные корпуса красной зари, в которых день и ночь стучали тысячи веретен. Завод, с территории которого 24 часа в сутки разносился на всю округу мощный гул проходящих испытания двигателей. И особенно часто вставала в моей памяти огромное многоэтажное красно-кирпичное здание электрозавода, тянувшееся на несколько кварталов от Преображенской площади до Журавлевой горки. В Москве по утрам, когда я бежал из своего дома по улице 9-я рота в школу, навстречу мне всегда шли из Сокольников, Черкизова, Измайлова, Богородского десятки тысяч рабочих людей, спешивших к началу утренней смены. Гудки преображенских заводов и фабрик, протяжно и басовито возвещавших о начале нового трудового дня, всегда были для меня ориентиром, опаздываю я на уроки или нет. И вот теперь, живя в Уфе, в чужом городе, и вспоминая довоенную Москву и свой рабочий район, северо-восточную промышленную московскую окраину, Я почему-то прежде всего видел все эти, такие знакомые мне, ставшие привычным пейзажем моего довоенного детства, фабричные и заводские силуэты, трубы, краны, цехи. Я скучал на новом месте по Москве, скучал по своей довоенной жизни, и поэтому далекие утренние голоса преображенских заводов и фабрик звучали в моей памяти как напоминание о тех мирных временах, когда все было хорошо. Я учился, папа был дома, проверял по вечерам мои уроки по арифметике, играл со мной в шахматы. Тем более, что теперь я в школу не ходил, а только стоял целыми днями, а иногда и ночами, в очередях за продуктами и хлебом. Как там сейчас, в Москве, на Преображенке? Думал я, слушая по радио сводки информбюро о положении на фронтах. Фашисты были совсем неподалеку от Москвы. В это невозможно было поверить. Но в Москве выходили газеты, из Москвы передавали радиопередачи, в Москве работали заводы и фабрики. И электрозавод, наверное, работает, думал я, представляя себе Хапиловку, Яузу, наши белые дома, наш сквер и красная заря. По утрам идут по улице 9-я рота к электрозаводу на Журавлевой горке тысячи людей. Они все отдают для фронта, для победы. А я тут, в Уфе, по утрам бездельничаю, хныкаю, предаюсь каким-то сопливым настроениям. А почему бы и мне не устроиться на работу? Подумал я однажды. Разве я не хочу, чтобы мы скорее победили Гитлера? Разве я не могу помочь папе, который воюет сейчас на фронте? Ведь сейчас в Уфе столько военных заводов, которые работают для победы, для фронта. Ну, хорошо, на завод меня не возьмут. Мало лет, всего лишь 11. Но ведь есть же и другие места, куда можно устроиться, если прибавить себе 2-3 лишних года. Тогда и я буду отдавать все, что могу, для фронта и для победы. И, может быть, тогда мне и карточку дадут рабочую, и зарплату я начну получать, как настоящий рабочий. Маме сразу станет легче, и все по-другому будут ко мне относиться, как к взрослому. Надо попробовать. Я стал вспоминать, как вели себя, как разговаривали жившие в наших белых домах на Преображенке рабочие электрозавода. Какие они употребляли слова, какие делали движения и жесты. И, вооружившись этими преображенскими воспоминаниями, приступил к реализации своего плана. Но без документов со мной, конечно, никто и нигде не хотел даже разговаривать. Несколько дней я ходил по городу, презирая себя за малый возраст и рост, но все было напрасно. Везде надо мной смеялись, как только я открывал рот, требуя трудоустройства. Я был близок к отчаянию. Хандра первых военных месяцев снова готова была напасть на меня, но я не сдавался. Наконец, на улице Ленина, в самом центре, я набрел на небольшую радиомастерскую. Усатый, хромой и даже какой-то подслеповатый дядька в кожаном фартуке открыл на мой стук маленькое деревянное окошко в дверях и высоким, почти женским голосом спросил, что надо –